Вожатым у нас был молодой парнишка, проходящий практику от педагогического училища. Андрей, как представился он нам. Пацаны сходу прозвали его «Молоток», видимо, из-за высокого роста и выдающихся размеров носа. Шорты оказались слишком велики нам, на 3-4 размера. На наших тощих ягодицах они не держались и спадали. Некоторых спасали прихваченные из дома ремни, но таковых было не больше половины. По совету молотка многие подвязывали шорты веревочками и даже кусочками бинта, и никто не роптал на подобный ужас. В общем, все это смотрелось убого и непрезентабельно. Я не стал связываться с лагерной одеждой и остался в своих новых шортах, перешитых из школьных штанов. Перед общим тренировочным построением нацепил на шведку свой поцарапанный октябрятский значок. Примерно час мы дружно маршировали и орали речевку нашего отряда. Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Кто шагает дружно в ряд? Это смена комсомола, пионерский наш отряд. Изначально я с иронией воспринимал всю эту муштру, но потом словил дзен и понял, вот оно, реальное дежавю. Не то краткое, когда тормозишь и пытаешься понять, почему тебе что-то знакомо, а вот такое, глобальное накатило, даже на душе приятно стало. Кайф, короче, на общем построении нашу готовность проверял какой-то бородатый мужик, или директор, или старший вожатый, начальство в общем. И вот именно он обратил внимание на мой внешний вид. Это еще что такое, мальчик, ты почему без галстука и не в форме? Здрасте, поздоровался я. Я еще октябренок, а выданные шорты с меня спадают. Ну, остальные как-то же нашли из этого выход. Он оглядел наш отряд. Извините, не знаю, как вас зовут, но я, товарищ взрослый, не хочу позориться. Тимофей Алексеевич, представился он. Объясни, что значит позориться. Мужик явно начал внутренне закипать. Так сами посмотрите. Половина отряда подвязана веревками и в одежде на несколько размеров больше нужной. И это на 66-й год советской власти. Меня уже откровенно несло. Ну, будь что будет. На открытии нас будут фотографировать в местную газету. А оттуда фотография может попасть куда угодно. Буржуи украдут и в своих газетах напечатают с заголовком: «В СССР проблемы с детской одеждой». С кого потом спросят наши органы? С меня? Нет. Я был хорошо одет. С вас и спросит. Вокруг меня разлилась удивительная тишина. Ребята и девчата молча, с отвисшими челюстями смотрели на меня. Наш пионер-вожатый увлеченно жевал кончик пионерского галстука. А многоуважаемый Тимофей Алексеевич грозил мне указательным пальцем правой руки, но при этом тоже молчал. Или это у него тик такой был? Наконец, где-то через минуту этой тишины, в задних рядах кто-то громко пукнул, и весь отряд сорвался на смех. Даже взрослые заулыбались. «Так, Андрей, веди отряд по домикам и пусть переодеваются в свое парадное», наконец принял решение Тимофей Алексеевич. «А шорты собрать и сдать завхозу. Пилотки оставь, а этого активного», он указал пальцем на меня, «назначь ответственным за стенгазету». На этом его месть в отношении меня не закончилась. На торжественном открытии меня вызвали поднимать флаг лагеря и оставили стоять возле флагштока в почетном карауле. Хорошо, что через час меня сменил очередной караульный, а я побежал на ужин. Творожная запеканка со сметаной и парочка оладушков с вареньем. Вроде и наелся, но по совету пацанов взял несколько кусков хлеба на вечер. После ужина нам показывали кино, и я с удовольствием пересмотрел фильм «Чапаев». Последний раз смотрел его еще в той жизни, в армии. Ничего так, зашло. А после фильма был большой пионерский костер. Все отряды разместились вокруг него и пели гимн пионерии. «Взвейтесь кострами, синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов. Клич пионера. Всегда будь готов. Радостным шагом с песней веселой. Мы выступаем за комсомолом. Близится эра светлых годов. Клич пионера. Всегда будь готов. Грянем мы дружно песню долую. За пионеров семью мировую. Будем примером борьбы и трудов. Клич пионера. Всегда будь готов. Мы поднимаем малое знамя. Дети рабочих, смело за нами. Близится эра светлых годов. Клич пионера. Всегда будь готов». Я же, придуриваясь, тихо запел на немецком хор солдат из оперы «Фауст» Шарля Гуно. В общем, мою выходку никто и не заметил, а я немного повеселился. Слава великой пионерии, что сразу по вселению в комнату я, под удивленные взгляды пацанов, затянул форточку марли. И сейчас, перед отбоем, мы не гоняли комаров, как в соседних палатах, а лежали и слушали страшилки, которые рассказывал завсегдатай этого лагеря, Ким. Согласно местным слухам, та хвойная роща, что росла напротив нашего окна, не просто роща. Это старое немецкое кладбище. И иногда в глубине нее слышны странные звуки и видит всякое. Короче, хренью. Я зевнул, укрылся простынкой и заснул. А во сне мне снились сникерсы и почему-то зубная паста Блендамит. Я клыками похож на голод. Ты, на сникерс в цветастой обертке, не застрянешь в прожорливой глотке. Коль обертку стянуть под шепот, шоколадная суть обольщения, так приятно хрустит, подломившись. И вонзаюсь, ничуть не смутившись, в карамель твоего ощущения. Стонет вязкость, и голод вторит, разурчились греховные плоти. Тормозить на твоем повороте, мне уже не под силу, не стоит. Я всегда задавался вопросом, как наесться можно так скоро, и тянусь я неспешно, упорно, вглубь за солодом. Это непросто. Пожалел я, что сдернул обертку. Думал, съеденный хочешь быть, грешен. Но наткнулся на твердый орешек. Положу теперь зубы на полку. Дай кариес, будь он неладен. И лежу с блентой медом в палате. Зубная паста мне снилась неспроста. Проснулся я от жжения на лице и шее. Давно забытое ощущение от воздействия зубной пасты на кожу. Намазали, суки. В соседней комнате поднялся крик, и я понял, что мазательные террористы еще в нашем домике. Выскочил в коридор, но успел подловить только последнего убегающего. Ничего лучше не придумав, сходу толкнул его в бок. Того занесло, он, не удержавшись на ногах, со всей дури грохнулся на деревянный пол. Вскрикнув от боли, тем не менее почти мгновенно поднялся на ноги и убежал. Ничего, судя по всему, колени и локти он себе разбил, завтра найду. Намазали, как выяснилось, всех пацанов. Некоторые, как и я, закутались в простыни, им досталась паста на голову. Другим пришлось хуже. В той комнате, где подняли крик, эти хулиганы пытались выдавить остатки пасты одному мелкому прямо в рот. Почти час мы отмывались холодной водой посреди ночи. Нашего вожатого, кстати, не оказалось в домике. Где-то загулял. Потом еще час возбужденно обсуждали итоги налета старшаков на нас. Кто-то опознал в убегающих пацанов из третьего отряда. Ну, 12-13 лет, не такие они уж и старшаки. Строили планы на месте, заодно слопали весь хлеб, прихваченный с ужина. Разогнал нас по койкам внезапно вернувшийся молоток. На второй заход мне уже ничего не снилось. Или я не запомнил. Проснулся, по уже установившейся привычке, в 7 утра и рванул на местный стадион побегать и размяться. В половину восьмого сыграли побудку, и я во второй раз сделал зарядку, но уже вместе со всеми. Издевательство какое-то, десяток приседаний, наклонов и разведения рук в разные стороны. Но возмущаться не стал, а то еще физоргом назначит. Инициатива, она такая, на мне вон уже стенгазета висит. После завтрака нас, наконец, повели на море. Шикарный песчаный пляж, чего нельзя сказать о самом море. Да, оно есть, но жутко мелкое и с илом под ногами. Я разочарованно добрел до заградительных буйков, а воды мне было всего по грудь. Мда, народ же, не обращая внимания на подобные проблемы, вовсю плескался, нырял и даже умудрялся плавать на перегонке. Побултыхавшись для приличия и даже побрызгавшись с пацанами, я пошел загорать. Надо будет записаться в лагерную библиотеку и взять какое-нибудь чтиво для пляжа. От нечего делать, шлялся по берегу и искал страдальцев со свежими побитыми коленками и локтями. Но или мне не везло, или ночной мазальщик умудрился не получить травм, но никого так и не высмотрел. За целый день мы так и не вычислили с пацанами, кто конкретно нас намазал. Ну и хрен с ними. Дети, что с них возьмешь? Никто не пострадал, а придут еще раз, получит. Мы уже спланировали, какой сигналкой оборудуем дверь, и даже на тихом часе опробовали, вроде работает. Сегодня после ужина, для разнообразия были танцы. Мда, и как я раньше на подобных мероприятиях танцевал. Красные маки, Сергей Беликов, Аркадий Хоралов вперемешку с итальянскими богатыми и бедными и западногерманскими арабесками. В основном, танцевали первые и второй отряды. Но мы тоже поскакали под задорный рок-н-ролл от Билла Джоэла. Ложились спать все в боевом предвкушении. Сейчас как вломим пришедшим. Но минуты текли за минутами. Никто на нас не покушался, и пацаны, исчерпав все темы для общения, потихоньку вырубились. Я же лежал и маялся животом. Кто-то откуда-то притащил зеленых абрикос, или как тут их называют, жерделы. Вот и поддался общему настроению и сгрыз пару штук. Остальным хоть бы хны, а я уже пару раз в туалет бегал. Чувствую, скоро и в третий раз побегу. Где там мои запасы бумаги? Камчатка, задние ряды парт в классе. КПО, сокращение завода кузнечно-прессового оборудования, 672 ЕПАЗИКИ, советский автобус малого класса, производившийся Павловским автобусным заводом в 1967-1989 годах, ГАИ, Государственная автомобильная инспекция, хор солдат из оперы «Фауст» Шарля Гуно, Александр Жаров и Сергей Кайдан-Дёшкин, при создании песни «Взвейтесь кострами», «Синие ночи» взяли за основу музыку и поэтический размер стихов из фрагмента оперы «Фауст» композитора Шарля Гуно, стих «Сницкерс» поэта Дмитрия Дубова, фотографии к главе и книге в разделе «ДОП», «Материалы», глава 8, уже почти вышел из туалета, как услышал приглушенные мальчишечьи голоса, ага, а вот и мазатели пожаловали, чуть выждал и пошел следом, сейчас как в тыл к ним выскочу, а там, бой покажет. Но к моему удивлению посторонних в домике не было, мирно сопели пацаны по своим кроватям, может их кто спугнул, тот же молоток, тогда куда же они делись, мимо меня точно не проходили, наверное в рощу свернули и там ждут, пойду-ка проверю, так, мою белую майку видно издалека, ну, это дело поправимое, замотался в зеленое одеяло, в темноте неплохая маскировка, и с опаской вошел в рощу, а вдруг противник сразу за первыми деревьями сидит, но мои опасения были напрасны, ночная гоп-компания устроилась подальше, отдаленный свет фонарей, и густые хвойные заросли, не давали возможности разглядеть или сосчитать их, примерно человек 7 или 8, стояли кучкой, ко мне спиной и слушали горячечный бред их товарища, который соловьем заливался про эту рощу кладбище и бродящих по ночам фашистов. Я стоял за две ели от них и офигевал от полета фантазии мальчишки. Внезапно в голову пришла прикольная мысль, а почему и нет? Накинул одеяло на голову, поплотнее закутался, и начал шумно ломиться в их сторону. Попутно, громко и хрипло выкрикивал немецкие слова, все подряд, что пришло в голову, тревога, внимание. На деру фандии ваффин, призыв к оружию, лес содрогнулся от мощного вопля ужаса. Компания ломанулась в разные стороны, не разбирая дороги. Прямо передо мной, двое мальчишек столкнулись, рухнули на четвереньки и так и рванули в глубину рощи на карачках. Я же, внутренне ухахатываясь от проведенной диверсии, отправился назад к домику. Но попасть в него сразу не получилось. На дикие вопли из леса, все наши пацаны выскочили из своих комнат и, столпившись на крыльце, настороженно вглядывались в мою сторону. Выходить мне было сейчас нельзя, как минимум еще и своих перепугаю. Пришлось обходить домик вокруг. Подойдя к мальчишкам сзади, особого внимания к себе не привлек. Так, пара человек всего обернулась, и сразу потеряли ко мне интерес. К моему удивлению, в лесу продолжали орать, причем с трех разных сторон. «Да, да прикалывался ты, Саня, очень надеюсь, что ничего страшного с ними не произошло. Тьфу ты, опять сбился на свое старое имя. Ничего, привыкну, второй месяц только в новом теле». Внезапно появившийся пионер-вожатый пересчитал нас по головам и разогнал по комнатам. В отличие от пацанов, которые продолжали бурно обсуждать произошедшее, я почти мгновенно вырубился. С утра весь лагерь бурлил, а слухи и домыслы поражали воображение. К обеду уже почти весь лагерь знал, что на мальчишек из третьего отряда ночью в лесу напали мертвые немцы. Причем нападавшими командовал то ли Мюллер, то ли Барман, а по некоторым рассказам и сам Гитлер. Пацаны героически сопротивлялись, но понесли потери. Один сломал ногу, второй пропорол задницу об гвоздь на заборе, а третий получил сотрясение мозга и выбил пару зубов, столкнувшись в темноте с сосной. Был еще и четвертый, он в одних трусах и кедах добежал до автобусной остановки на трассе, где его и нашли взрослые. По одним слухам, в основном среди мелочи из 5-го и 6-го отрядов, его туда притащили немцы, чтобы выяснить главную военную тайну. По другим слухам, от старшаков, он очень испугался и, бросив своих товарищей, решил сбежать домой. На тихом часе пацаны, собравшись в нашей комнате, бурно обсуждали, что нам делать и как защититься от фашистов, ибо следующей жертвой должны были стать мы, из-за близости рощи. Страсти кипели нешуточные, половина отряда уже вовсю смазывали лыжи к реальному бегству домой. Я уже несколько раз мысленно проклял вчерашнюю свою выходку, и тем покой и здоровье угробил, и этим отдых испортил. Надо бы спасать положение, а то так и до массового побега недалеко. «Пацаны, нам нужен тот, кого фашисты боятся», — выдал я свою наскоро обдуманную новую идею. Мальчишки притихли и вопросительно уставились на меня. «Нам нужен Сталин, Он в войну их победил, и поэтому они должны его бояться. А кто это, Жень? Спросил меня кто-то сбоку. Ты чё, дурак? Вмешался другой мальчишка. Сталин, это младший брат Ленина. Они даже в одном мавзолее лежали. И видя неверящие взгляды пацанов, поклялся. Да чтоб я сдох, мне дедушка рассказывал, а он у меня майор. Так Сталин же грузин. Не выдержал еще один. Это значит, Ленин тоже грузином был? Да пофиг, где мы Сталина искать будем? Он же помер давно, подал голос мой дружбан Ким. Колись, лис, чего придумал? Нам нужно изображение Сталина. Картинка или фотография. Надо всем в библиотеке покопаться и стянуть, если найдется. И клей нужен будет. Мы потом над входом, под коньком крыши ее приклеим. И тогда фашисты точно в наш домик не войдут. Пацаны облегченно зашумели. Замелькали улыбки, проблема, считай, решена. Распределили роли, кому в библиотеку, а кому в пионерскую комнату заклеим. Я же лежал на кровати и офигевал. Мальчишки почти наизусть знают ближнее окружение Гитлера, благодаря телесериалу «17 мгновений весны», который крутит по советскому телевидению каждый год. А Сталин для них один из персонажей киноэпопеи «Освобождение». И то могли этого персонажа мимо сознания пропустить. Что-то знают на уровне слухов и небылиц. Мрак. К вечеру наши поисковики притащили трех сталинов. Два портрета и одну небольшую киноафишу. На портретах, явно вырванных из каких-то книг, был именно он. А на афише – актер, сыгравший его в фильме «Падение Берлина». Время до ужина провели очень занимательно, в попытках пристроить портрет под конек крыши. Сначала пытались с тумбочки, потом притащили кровать и водрузили уже на нее тумбочку. Но сетка прогнулась, и высоты опять не хватило. Были предложения залезть на крышу и даже построить гимнастическую пирамиду. Но тут кто-то вспомнил про деревянную лестницу возле бани. Быстренько сгоняли и с деловым видом, у всех на виду, лестницу утащили. Ее высоты наконец хватило, чтобы приклеить генералиссимуса к нам на домик. Второй портрет решили оставить в тумбочке на входе, чтобы тем, кому приспичит в туалет ночью, брали его с собой для защиты. Вы, главное, в темноте не перепутайте бумажки и не подотритесь им, а то до утра от страха в тубзике сидеть будете, предупредил их я. Все дружно посмеялись над подобной перспективой и, повинуясь командам нашего вожатого, который соизволил появиться, начали строиться на ужин. У нашего молотка в лагере явно была любовь. Он постоянно пропадал, и днем, и ночью, бросая нас на произвол окружающего мира. Но мы не жаловались, а, наоборот, радовались внезапной свободе. После водружения Сталина на наш домик, пацаны успокоились, и все потекло в прежнем русле. Я как мог, скрашивал свой досуг, и книги в библиотеке брал, и во всяких конкурсах и соревнованиях участвовал, но свободного времени все равно оставалось прилично. Пацаны сами себя занимали, играли в нехитрые игры, ловили насекомых, плавили полиэтиленовые пакеты на медальоны-сувениры. Мне же с ними было откровенно скучно. Нет, я, конечно, и в общеотрядной жизни участвовал, и в спортивных соревнованиях тоже. Но подобрать сучок, похожий на пистолет, и носиться вокруг домика, играя в войнушку, или собирать жуков для аэродинамических опытов, я просто не мог. Валяясь на песочке пляжа и пытаясь перечитывать Лескова, поймал себя на мысли, что страдаю херней, ведь у меня есть куча времени, которое можно потратить с большей пользой, создав задел на будущее. Найти в лагере немецкоговорящих и практиковаться, вряд ли я здесь найду достойного собеседника. Тогда что, изучать предметы за предстоящие классы, хорошая идея, но не в лагере. Пацаны не поймут, такое надо дома, вдали от посторонних глаз. Может, экономику поизучать? В той жизни финансами нашего турагентства супруга занималась, а в этой, видимо, мне самому придется отдуваться. Но как ее изучать? И есть ли учебники по ней в лагерной библиотеке? Учебников не нашлось. Нашлась странная книга «Экономическое учение Карла Маркса», авторства Карла Каутского. Карла Карли, смешно, и знакомая фамилия. Я не про Маркса, а про Каутского. По моему из далекого курса краткая история КПСС, что преподавали нам в институте, с сомнением взял эту книгу и неожиданно увлекся. Все 225 страниц осилил за несколько дней, а потом пошел перечитывать и анализировать прочитанное. Хорошо, но мало. Надо будет поискать в городе подобную литературу. С повешенной на меня обязанностью по стенгазете справился за пару дней. В той жизни, в 7 классе, меня записали в редколлегию школьной газеты, и я кое-что еще помнил. Плюс, не прошло даром обучение в ЛТИ и навыки писать шрифтами и рисовать. Заголовок в виде номера отряда, девиз, речевка, списочный состав. Уголок для поздравления именинников в виде обрезанного конверта, чтобы менять имена. И по всему полю газеты различные элементы, в виде костров, палаток, велосипедов и прочих бадминтонов. На самом деле, справился я за один день, но руководство возмутилось и потребовало вторую копию для домика девчонок. Пришлось еще один день потратить. На родительский день бабуля так и не приехала. И я, к своему удивлению, понял, что уже скучаю по ней, по человеку, которого знаю всего около 2 месяцев. Полдня ходил мрачный и обдумывал это, а потом плюнул и написал домой большое письмо. Хотел небольшое, а получилось аж на 2 листка. Участие в конкурсах и соревнованиях меня обогатило не только на грамоты, но и на призовую канцелярию. К концу смены у меня скопилось 15 тонких тетрадок в клеточку, 8 в линию, 6 стерок, 2 набора цветных карандашей, акварельные краски, альбом, 3 шариковых ручки и аж 2 школьных дневника. А все выигранные мной коралловые линейки я отдавал пацанам на дымовухе. Особо много призов мы получили за собранные шишки. Все остальные отряды наш лес избегали, и поэтому сбор шишек для пионерского костра у них провалился. Мы же пустили вперед Кима, который нес перед собой 2-й портрет Сталина, а уже за ним в лес пошел и наш отряд. Шишек набрали несколько мешков. Нам за это и призов перепало, и мороженое дали. В последнюю, королевскую ночь, я опасался, что старшаки, набравшись храбрости, придут нас мазать, и поэтому спал плохо, в полглаза. Но никто к нам так и не заявился, зато наших девчонок намазали от души. Опять полдня носились, сдавая белье и одеяло назад на склад. Заодно пресекли несколько попыток спереть у нас то наволочку, то простынь. Свое добро хитрые детишки где-то посеяли, а теперь пытались спереть у других отрядов. Навели полный порядок в домике, так как начальство обещало ходить и проверять их. Ждали долго, видимо, наш дальний дом решили оставить напоследок. Наконец явились наш воспитатель, вожатый и директор лагеря. Быстро осмотрели помещение и остались довольны. Молоток построил нас, а директор поблагодарил за соблюдение порядка и за то, что мы не боялись страшного леса в отличие от других отрядов. Так нас, дядя Сталин защищал, пискнул кто-то из задних рядов. Что? Кто? Какой Сталин? Опешил директор. А вон, под крышей висит. Показали пацаны на прикрепленный портрет и, подхватив свои вещи, пошли за вожатым, оставив удивленное начальство пялиться на бывшего вождя. Автобусы за нами уже пришли, и мы начали посадку и погрузку. В город ехали с песнями, которые разучили во время смены. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка. Раз иголка, 2 иголка, будет елочка. Раз дощечка, 2 дощечка, будет лесенка. Раз словечко, 2 словечка, будет песенка. Вначале я пел вместе со всеми, но бессонная ночь и размеренные покачивания автобуса начали меня усыплять. Я не стал бороться со сном, а сложил свою панаму и пристроил ее между стеклом окна и головой. Но толком поспать не получилось. Кочки, детский ор, толкание соседей не давали шансов сну. Так, в полудреме и доехал до города. Привезли нас все к той же первой школе. Там уже клубились встречающие родственники. Опять обнимание и теперь уже радостный плач. То один, то другой пацан подбегали попрощаться и уходили с родными по домам. Но моей бабули среди встречающих не было. И я начал уже волноваться, а не случилось ли что? На родительский день не приехала, ответного письма не написала. Блин, лишь бы все хорошо было. Воспитателям и вожатым особо возиться со мной, ждать мою бабушку или провожать до дому, тоже, видимо, не хотелось. Поэтому на мою просьбу отпустить меня, я сам дойду, выдали мне отрывной талон от путевки и отпустили. С отрывным талоном вообще хохма получилась. По приезду в лагерь нас взвесили и внесли полученный вес в отдельную графу. Мой вес на начало лагеря был 27 килограмм 500 грамм, а в день закрытия, при взвешивании, весы показали точно такие же цифры. Я то знал, что прилично сжигаю набираемого веса на своих утренних тренировках, но медики лагеря пришли в панику и перевешивали меня несколько раз. Потом плюнули и просто приписали мне лишние 500 грамм. Домой я мог попасть и на автобусе, но пешком было быстрее. И я, накинув лямки сидра на плечи и поудобнее перехватив сверток со своими призами, быстрым шагом пошел домой, и с каждым метром все больше и больше накручивал себя всякими ужасами. Добежал я минут за 10, ничего вокруг не видя и никого не замечая. Почти ворвался в подъезд и толкнул дверь, закрыто. Это испугало меня еще больше. Бабуля, когда была дома, днем редко запирала двери, хоть я ее и ругал за это. Кинул на пол сверток и заколотил в дверь кулачками, а потом, привстав на цыпочки, дотянулся до кнопки звонка. Внезапно дверь распахнулась и на меня уставилась заспанная и недовольная баба Тоня. «Ты чего, оглашенный, трезвонишь?» Я же, увидев перед собой живую и невредимую бабулю, бросился вперед, обнял ее и разрыдался. Женщина втянула меня в квартиру и, отодрав от себя, спросила: «Ну и что случилось? Чего ревешь как маленький?» Смотря сквозь слезы на ее озабоченное лицо, я и сам, своим взрослым разумом, не мог найти объяснению случившемуся. Если Женьки во мне нет, то что это за фокусы? Простая детская биофизика и биохимия, хотелось бы надеяться, что да. «Извини, я приехал, а тебя нет. Я и письмо писал, а ты не ответила, и на родительский день не приехала. Я очень, приочень по тебе соскучился, а потом заволновался. Прости меня, Женечка, не могла я приехать. Петровна с третьего этажа померла, и я похоронами занималась. А потом навалилось то, все. Я тоже по тебе скучала, но ты же у меня уже взрослый и самостоятельный. Так, а ну марш в ванну, сморкаться и умываться», — внезапно переключилась она. «Перед походом в ванну не забыл про брошенный пакет в подъезде. А то, знаю я, сопрут и не поморщится». Насколько помнил Женька, Петровна была маленькой суховатой старушкой и лучшей подругой бабули. Именно к ней она постоянно и ходила смотреть телевизор. Тоже ветеран, но не воевала, а была авиационным техником. Неплохо относилась к мальчишке, угощала конфетами и пряниками, а на кутю и рубль могла дать. Ограничивать себя сморканием и умыванием не стал. Наскоро принял душ, смыв с себя пот, пыль, слезы и переживания. «Вот теперь узнаю своего внука. Не успел домой с моря приехать, как купаться полез. А то сначала подумала, что подменили на какого-то нюню», — подколола меня бабуля. «Пойдем, хвастаться буду. Теперь у тебя в комнате все как у людей». С этими словами она открыла дверь в мою комнатушку и подтолкнула меня в спину. Парта исчезла, вместо нее был письменный стол. На месте моего кресла стояла классическая советская шестиподушечная софа. «А где мой клад? Где моя заначка?» Я растерянно оглядывал комнату. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. А может, еще нет? Ба, а где мое кресло? Ха, оно у меня в комнате, с него удобнее телевизор смотреть. Фух, как гора с плеч. Надеюсь, в процессе переноски мой тайник не обнаружили. А откуда это все, бабуль? Я обвел обновки рукой. Так Петровна же померла, а у нее же никого не было. Вот я прибрала кое-что. Телевизор только с холодильником в совет ветеранов забрали. А так, и диван, и стол, и часть нормальных вещей. Даже карнизы с шторами прибрала. Тебя только ждала, вешать. Повесим, ба, обязательно повесим, пообещал я. ЛЭТИ, Ленинградский электротехнический институт. Кутя, кутья, сладкая каша из цельных зерен пшеницы, ячменя, реже пшена или риса с добавлением сухофруктов или изюма. Готовится на рождественский сочельник, 6 января, и разносится по родственникам, соседям и знакомым. В советское время это заменило традиционное южнорусское щедрование. Из всех стихов, куплетов и частушек осталась фраза: «Мама с папой вечерю прислали». Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Известное высказывание Антона Семеновича Шпака в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Фотографии к главе и книге в разделе «ДОП. Материалы». Глава 9. Оказалось, что баба Тоня просто перепутала дни. Она ожидала меня из лагеря завтра. Оно и неудивительно, ведь столько на нее навалилось сразу. И сиделка успела в больнице у Петровны побыть и душеприказчиком потом. Помощь от совета ветеранов свелась к организации технической стороны похорон: автобус, грузовик, оркестр и аренда столовой для помин. Наследников у усопшей не было, и наследством она не заморачивалась. Единственной просьбой, которую она постоянно твердила бабе Тоне, было передать все скопленные деньги местному детскому дому. Сберкассам она не доверяла и все накопления держала дома, а сумма там была приличная, около 2000 рублей. Передачей денег тоже занялся совет ветеранов, а заодно отжал в свою пользу цветной телевизор и венгерский холодильник. Да бабуля особо и не возражала, она занималась перетягиванием мебели получше. для чего даже наняла мужиков за две бутылки водки. Ну и часть насильных вещей получше тоже прихватила. Все равно, все оставшееся уйдет государству. Вот так мотаясь туда и сюда, она однажды забыла оторвать лист с датой отрывного календаря и потеряла один день. Собиралась отоспаться, прибраться и наготовить вкусняшек для меня. А тут внезапно я сам приперся, да еще и на день раньше. Теперь становилась понятна ее раздражительность. Весь вечер мы с бабулей попеременно хвалились успехами. Она показывала, что нам с ней перепало от Петровны, а я хвастался выигранной канцелярией. «Вот, Женька, посмотри», с этими словами бабушка достала и стала разворачивать газетный сверток. «Мать моя женщина», коричневые джинсовые комбинезоны от фирмы «Кархарт», «Сархарт», с классическими лямками и нагрудными карманами-патронташами. Один комбинезон был как новый, у второго низ штанин был чем-то заляпан. Она же в войну, на аэродроме с американцами служила. Вот ей и выдали, объяснила мне бабуля на мой вопросительный взгляд. «Ты малость подрастешь, и они тебе впору будут, а заляпанное я отрежу, и шорты получится». «Ба, а у Петровны награды были какие?» «Да, победа и две юбилейных медали. Я их тоже в совет ветеранов отдала, обещали в музей передать. А часы наручные ее я оставила. Закончишь хорошо полугодие, тебе отдам». «А что за часы? Покажи, ба». Стало просто нестерпимо интересно, а вдруг там что-то редкое. Вот неугомонный. «Сейчас, подожди». Она полезла в шкаф и вытащила газетный кулечек. «Только ремешок порван, надо будет потом заменить. Поцарапанный стальной корпус и мутноватое стекло, отдельный циферблат под секундную стрелку. Кинвилл», прочитал я название. «В моем будущем, вроде бы была такая российская компания, чайниками и сковородками торговала, но точно не часами. Так что, надо смотреть поближе, разбирать, а там может что-то и вплывет». Без сожаления вернул часы бабушке. Во время моего отсутствия к бабуле постоянно обращались за помощью в электрике. Она всем обещала, что внук, как только, так сразу и записывала просьбой кто в тетрадку. Ее она мне уже перед сном и отдала, с наказом обойти всех. С утра и вечером обошел записанных в тетрадке. Диспетчер из бабули оказался еще тот. Понять, что написано, я смог только с ее помощью и переписал своим почерком, чтобы не бегать к ней за расшифровкой, а то она начинала уже злиться. Почти половина из обратившихся не стали ждать моего приезда и решили свои проблемы. С остальных мне перепало 5 рублей с полтиной. Заодно наведался в телемастерскую и помог дяде Юре с уборкой. От изоленты я отказался, а попросил за работу судить нам с бабулей его электродрелли пару сверл. «А вам зачем? Карнизы хотим повесить. А гвозди на удачу вбивать в стены не очень хочется. Кто их знает, войдут, не войдут. А так просверлим и чопик с гвоздиком загоним. Однако, это получается, ты чопик вырежешь и гвоздь в него забьешь. А как потом эту конструкцию в отверстие загоните, чтобы гвоздь не забился по шляпку? Или на раствор будете крепить?» «Не, дядь Юр, обрезок железной трубки на гвозди спокойно забиваем». «Бррррр, ни хрена не понял», он аж замотал головой. «Подробнее объясни». «Хм, вырезаю чопик, закрепляю его в настольных тисках, забиваю в него на 2/3 гвоздь, беру обрезок металлической трубки равный по диаметру чопику, надеваю трубку на гвоздь, упираясь нижним концом трубки в деревяшку, подношу к высверленному отверстию получившуюся конструкцию и...» «Ага, теперь почти понял, дальше не надо. Так, пойдем к вам, покажешь, как это работает, заодно я сам вам отверстие сделаю, а то запорите мне машинку еще». В общем, на это я и рассчитывал. Вот так мы с бабушкой и дядей Юрой за один вечер повесили все 3 карниза. Заодно бабуля накормила помощника и налила ему традиционные 100 грамм. Оставшийся август промелькнули одним днем. Сначала мотался на улицу Спортивную, на которой находилась контора с названием «Загадзерна». И к ней, с самого раннего утра, выстраивалась громадная очередь из бортовых грузовиков с пшеницей и кукурузой. Каких там только грузовиков не было, я даже парочку американских студебекеров видел. Я ходил вдоль этой очереди с 3-литровым бидончиком и выпрашивал у водителей чуть-чуть кукурузы или пшеницы. А куда было деваться? Бабуля вручила бидон и отправила на дело. По воспоминаниям Женьки, это было ежегодное и обязательное мероприятие. А потом, в конце августа еще и семечки пойдут. Затем зарядили дожди почти на 1,5 недели. И я от нечего делать перечитал все выданные книги и учебники. Особенно уделил время учебнику математики. В своем времени, в 4 классе я изучал арифметику. Математика оказалась более обширным по объему и материалу учебником, и даже с основами геометрии. Из каждой главы и раздела я для восстановления знаний решил по задачке и по несколько примеров. Моя неожиданная тяга к знаниям не на шутку взволновала бабулю. Первые пару дней она отнеслась к моим занятиям более или менее спокойно, но потом стала проявлять озабоченность, постоянно заглядывала ко мне в комнату и тяжко вздыхала. В конце дождливой недели она не выдержала. «Женька, марш на улицу! Сколько можно дома сидеть и в книжке пялиться?» Я покосился в окно, на улицу, где продолжал идти мелкий дождик. «Ба, там же дождь! И когда это тебя останавливало, Ирод?» Шлялся где ни попадя, грязный как чушка приходил домой, а теперь сидишь в книжке пялишься, как будто подменили тебя. «Ой-ей, это хреново! Палишься, Санек! Тьфу, Женек! Пацан же был раньше! Оторви и выбрось! Дождь не дождь, весь день на улице!» Надо как-то объяснить бабуле причину внезапной тяги к школьным учебникам, хотя она же сама намекала с часами. «Бабуль, я часы хочу получить, вот и готовлюсь к школе». «Шантажист ты, Женька, я думала ты сказився, а ты вон чего удумал». «Ладно, будут тебе часы, пойдем, отдам». Когда получил часы, пришлось выгуливать свою тушку ежедневно, даже под дождиком. Капюшон на жилетке у меня был, панама широкополая и почти непромокаемая. Чаще всего просто отправлялся на рыбалку. Часы при разборке оказались швейцарскими. Видимо, из тех многочисленных, довоенных часовых заводиков, которые не пережили кризис или были поглощены более живучими собратьями. Прикупил дешевый ремешок из кожзама за 70 копеек и теперь был постоянно со временем. Внешний корпус часов был в непрезентабельном состоянии, потемневший от времени, со сколами и многочисленными царапинами. Стекло тоже было потерто и поцарапано, так что за безопасность можно было не переживать особо. Мало кто позарится на этот, с виду, хлам. В субботу, 20 августа, бабуля потянула меня за покупками. Обошли несколько магазинов, пока не подобрали мне школьный костюм. Да и тот был на размер больше. «Ничего, подверну и подошью, и тебе на пару лет хватит», на всякий случай успокоила меня бабушка. Я был с ней полностью согласен. Потом еще час искали пальто или куртку на зиму. Бабуле постоянно все не нравилось. То материал, то цена. В итоге, я выбрал сам и настоял на покупке клетчатого пальто на пуговицах и с погончиками. Чем-то оно мне напомнило мое пальто от Паоло Пиццора Милана. К тому же, продавали его с уценкой, так как был утерян пристегивающийся меховой воротник. «Ну что за неслух, сам смотри», — вертела она в запревшего в этом пальто меня. «Горло открыто, даже шарф не поможет. Так сделай мне снуд», — ляпнул я и прикусил язык. «Что еще за суп?» — перековеркала новое слово бабуля. «Не суп, а снуд. Домой придем, покажу». «Ну, ба, ну давай купим это пальто». Пришлось включить детскую надоедливость. Бабуля особо не сопротивлялась, уж очень цена была привлекательная. А мне надо было еще спортивный костюм купить, носки и кальсоны на зиму. Под ее недовольное ворчание я за свои скопленные деньги приобрел у барахольщиков зимнюю шерстяную водолазку машинной вязки и вязаный рукав от старого взрослого свитера, продаваемого явно на нитке для вязания. Из него как раз парочка снудов неплохих получится. Когда стал приглядываться к вязаным шапкам, бабуля осадила мои хотелки. «Женька, донашивай свою шапку с бубоном. Кто мне в прошлом году обещал ее 3 года носить? Я точно ей этого не обещал», — подумал я, но спорить не стал. «Будем носить, что есть». В общем, потратили мы прилично, а купили еще не все. Не смогли подобрать мне зимнюю обувь. Ну, до холодов время еще есть. Да и старые ботинки пока еще не жмут и точно могут продержаться еще один сезон. Тем более, что взрывной рост начнется только через год, два, а то и позже. Я за все лето прибавил в росте пару сантиметров, да в плечах немного раздался. Дома, пришлось бабуле показывать, что такое снуд и как его носить. Хитро одобрила та. «Ты где про такой интересный шарфик узнал?» «Да в лагере вычитал, в каком-то журнале», — отбрехался я. «Ба, ты мне лучше рюкзак в школу сшей, я тебе сейчас его нарисую». Набросал технический рисунок рюкзачка с одной косой лямкой, чтобы носить через плечо. Мы с ней долго спорили над моей задумкой, даже поругались один раз, но все-таки пришли к соглашению. Брезент на рюкзак у нее был, с меня только поролон на лямку требовался и длинная молния. «Не заскучаю я с тобой, внучек, постоянно ты меня чем-то занимаешь», — в конце нашего разговора пожаловалась бабуля. «Поролон я нашел быстро, в июне, когда обносил 2 расселенных дома, приметил длинные обрезки этого материала. За это время им так никто и не заинтересовался. А вот молнии пришлось поискать. В галантерейных магазинах были только короткие. Я даже у всех знакомых пацанов во дворе спрашивал. Нету, дефицит. Повезло случайно. На рынке у барахольщиков купил обрезки высоких войлочных сапог с металлическими молниями. И то длины не хватало. Пришлось вставлять обе, с движением навстречу друг другу. Так, даже более прикольно получилось. А через неделю, настала пора идти в школу, на организационный сбор. Моему 4 в качестве классного, достался кабинет 14 литературы и русского языка на втором этаже. Окна кабинета смотрели на северо-восток, а точнее на частный сектор по улице Крымской. С моего места на последней парте, зимой, когда облетит листва на деревьях, по идее можно увидеть окна нашей с бабулей квартиры. Но это так, я такими идиотскими мыслями отвлекал себя от другой неприятной новости. Нашей классухой назначили Женькину первую учительницу, которая обучала их все 3 класса начальной школы и у которой к нему, а теперь, выходит, и ко мне сложилась непонятная неприязнь. Татьяна Ивановна, оказывается, училась заочно в институте, и теперь, закончив его, перешла на работу с начальных в средние классы, и первым делом, подсадила рядом со мной вместо ушедшего от нас Кима, Ольку Сидорову. Уж не знаю, чем ей не угодила девчонка, но она ее без сожаления отправила ко мне на Камчатку. «Привет, хочешь к окну?» Попытался я сбагрить место, которое зимой точно станет некомфортным. На приветствие мне кивнули, а на предложение поменяться местами отрицательно покрутили головой. Девочка явно сама была в шоке от свалившихся на нее неприятностей. Тем временем, классный руководитель на доске записала наше примерное расписание на сентябрь, и мы дружно принялись переписывать его в дневник. Заодно, нам подробно рассказали, в каких кабинетах у нас будут проходить занятия. В отдельном разделе дневника мы записали под диктовку фамилии, имена и отчества наших будущих преподавателей. На все 6 дней учебной недели у нас оказалось по 5 уроков, но по пятницам добавлялся еще и классный час. На вторник 30 августа было назначено первое родительское собрание, о чем мы также сделали записи в дневнике и потянулись к классному руководителю за ее подписью. «Вот теперь, Лисин, ты можешь пойти и получить учебники», — сказала мне классуха, после того, как расписалась в дневнике. «Зачем, Татьяна Ивановна?» — притворно удивился я. «Я же получил их еще в июне, после отработки. А кто тебе позволил? Я же запретила библиотекарю выдавать тебе учебники», — удивилась она. «Краснопольский, Георгий Алексеевич, завуч этой школы. Если он не прав, спорьте с ним. Я могу идти», и не дождавшись ее ответа, выскочила из класса. У меня еще были планы зайти в спортзал. В спортзале сегодня собирался школьный туристический кружок. Когда я прибежал, там уже было несколько старшеклассников и лысый, бородатый мужик, наверное, руководитель кружка. Школьники и взрослые, до моего появления что-то азартно обсуждавшие, замолчали и удивленно на меня уставились. «Тебе чего мелочь?» – спросил один из старшаков. «В туристический кружок хочу записаться», – смело выпалил я. «Это здесь, здесь», – согласился со мной лысый дядька. «Но я принимаю в секцию только с 8 класса, так что подрасти и приходи». Под ехидные смешки мальчишек я и поплелся на выход. Опять облом. И что делать? В таком расстроенном состоянии я на автомате и пришел домой. И тут же попался на глаза бабуле. «Женька, ты чего как в воду опущенный? Что случилось? Натворил чего опять? Ой, беда с тобой, начало заводится бабушка». «Не, ба, все нормально, ничего не натворил. Просто в кружок туристический не взяли. Ой, нашел о чем грустить. Этих кружков в городе больше, чем блох на соседской кошке. У нас в ГДК есть, во дворце пионеров должны быть. А ведь точно, чего я раньше времени грущу по своему потерянному хобби. Как я мог забыть про всякие внешкольные детские организации? Спасибо, ба, ты самая лучшая», и я искренне обнял ее. «Ой-ей, точно что-то натворил, а сейчас ластится», пробормотала бабуля, тем не менее продолжая гладить меня по волосам. А из радиоточки на кухне доносилась песня, которую пел звонкий мальчишеский голос в сопровождении детского хора. «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Спой нам, ветер, про дикие горы, про глубокие тайны морей, про птичьи разговоры, про синие просторы, про смелых и больших людей. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Carhartt, Sarhartt, американская компания, производитель одежды, основанная в 1889 году. Carhartt во многом известен своей рабочей одеждой, в частности это куртки, пальто, комбинезоны, снуд, шарф-кольцо, кальсоны, мужское нательное белье, представляющие собой длинные и сподние штаны. «Веселый ветер», песня из кинофильма «Дети капитана Гранта В. Лебедева Кумача и Дунаевского». Фотографии к главе и книге в разделе «ДОП. Материалы». Глава 10. Новое четырехэтажное здание Дворца пионеров вселяло надежду, что здесь, наконец, я найду то, что так долго искал. Добирался я до него по памяти мальчишки, который был в этом учреждении всего один раз, когда пришлось самому сходить за новогодним подарком от судоверфи. Вдоль новой длинной девятиэтажки спустился к кинотеатру «Родина», а там куча милицейских бобиков и автобус «Кубань». Из кинотеатра выводили людей и сажали в автобус. Я подошел к двум старушкам, наблюдающим за этим со стороны. «Здрасте, скажите, пожалуйста, а что там случилось? Террористов поймали?» Поинтересовался я вежливо у них. «Каких трактористов?» «Это тунеядцы», — с возмущением пояснила одна из старушек. «Прогульщики. Вместо работы в кино ходят. Вот их сейчас на работу и отправят. Да, в овощехранилище. Пусть картоплю гнилую перебирают», — дополнила вторая и грозно на меня посмотрела. «Спасибо», — мявкнул я и постарался смыться с их глаз как можно быстрее. «Хорошо, что мой возраст и каникулы не позволяли записать меня в тунеядцы. Точно, 83 год, Андропов. Как я мог забыть? Сам, в той жизни, один раз спасался от такой облавы в Ленинграде. Ничего, полгода ему осталось, плюс-минус месяц». Так, за размышлениями, пробираясь дворами, я и уткнулся в задний двор искомого учреждения. Обошел кругом. Бабулька на ресепшене, на мой вопрос про туристический кружок, послала меня на третий этаж, в 303 кабинет. Даже странно, я по своему опыту знал, что такие секции должны быть рядом со спортивным залом. В кабинете кроме парня лет 20 никого не было. Столы, стулья, два окна, смотрящие во двор, и дверь еще куда-то. «Здравствуйте. Мне сказали, что здесь туристический кружок находится. Я по адресу?» «По адресу», — как-то грустно ответил парень. «Хочешь записаться?» «Да». «А возьмете?» «Мне всего 10 лет». «Конечно. Но ты пока первый». Он открыл журнал, лежащий перед ним. «Как тебя зовут? Фамилия, имя, отчество, адрес проживания, полная дата рождения и класс со школой. Вы собираетесь меня первого в журнал записать?» «Да». «А что, передумал?» «Нет, просто моя фамилия Лисин. А вдруг кто-то придет с фамилией Напылина В? Вы лучше запишите мои данные в отдельную тетрадь, а потом, когда группа соберется, перенесете в журнал по алфавиту». «ХМ, точно. Мне завуч так и говорила, выдавая журнал, а я забыл. Ты-то откуда это знаешь?» «Я много чего знаю про туристическую работу». «Не стесняйтесь, обращайтесь. Наглость – второе счастье». «Молодец, далеко пойдешь. Только вот, кружок наш невезучий. Зря, наверное, ты к нам пришел. А что с ним не так?» Я уселся на стул напротив парня и, сложив руки на своем тощем животе, потребовал: «Рассказывайте». Предыдущий руководитель секции много лет терпел происходящее и из года в год воспитывал новых и новых юных туристов. Наберет он по школам города перспективных мальчишек и девчонок, за год их натаскает и на очередном городском турслете займет его группа призовое место. А с нового учебного года перетянут его воспитанников в школьные команды, и все надо начинать снова. Терпел, терпел, да и ушел на пенсию. И несколько лет секция была только на бумаге. Никто не хотел связываться с бесперспективной работой. Куда проще вести кружки моделизма, танцев или бокса, их-то в школах нет, и твои призеры от тебя не улетят. А тут вдруг на работу устраиваться пришел молодой специалист. Партинов Владимир Владимирович закончил местное педучилище, отслужил в армии, поэтому распределения избежал. Успешно поступил на заочное отделение Краснодарского физкультурного института. Но в городском управлении образования вакансий учителей физкультуры не было. Идти же работать по профессии учителем начальных классов он откровенно боялся. Поэтому с руками ухватился за вакансию Дворца пионеров. Ухватиться-то ухватился, но что делать дальше, он просто не знал. Не было у него опыта, ни туристического, ни педагогического. Летом он, конечно, проходил практику, но уроки в начальной школе он вспоминал с тихим ужасом, а работа вожатым в детских лагерях мало отличалась от командования взводом в советской армии. Инструктаж, что с ним провели сотрудники учреждения, выдали журналы и закрепили за ним кабинет со складом туристического снаряжения. А что дальше? Вот это все он и выдал мне, ничуть не возмутившись моей наглой просьбе, и теперь с какой-то надеждой заглядывал мне в глаза. Ну что же, это мой шанс, создать секцию под себя любимого. Опыт у меня есть, лишь бы он поверил и доверился. В начале 90-х, когда с доходами стало совсем швах, мне пришлось вести секции горного туризма от городской станции юных туристов, а один год даже пешеходную секцию вел. Ничего сложного там нет. Владимир Владимирович, ты, ничего, что на ты, или на вы лучше, ну, когда мы одни, я думаю, можно, не, нафиг, я сам запутаюсь, на вы буду сразу. Так вот, я тебе, тьфу, вам, помогу с организацией, с документацией и планированием, но с одним условием. Икова надо убить. Как-то вымученно пошутил он. Обойдемся пока без убийств. Мое требование очень простое и всего одно. Пока я буду заниматься в вашей секции, я буду постоянным капитаном команды. Не вижу препятствий, тем более ты первый. Дело не в том, кто первый, а в том, кто больше знает. Я, например, знаю почти полсотни различных узлов, туристических и морских. А сколько знаете вы? Вопросец, парень почесал в затылке. Наверное, один. Прямой, и то не уверен. Вот, календарно-тематическое планирование я вам на год составлю, а под каждую тему уж вы сами распишите, ну там цели и задачи, и прочие закрепления материала. Ты-то откуда про такое знаешь? И кстати, как тебя зовут? А то я представился, а ты нет. Ой, простите, Лисин Евгений Пантелеевич. Записали? Спросил я и, получив утвердительный кивок, продолжил, уходя от вопроса про мои знания. Так, кроме моего планирования, спросите в учебной части старые планы предыдущего тренера. По вашим словам, он много лет отработал здесь, значит, что-то должно было остаться. А ведь и правда, как я сам до этого не додумался, удивился парень. Тут интересно не то, что вы не додумались, а то, что вам более опытные коллеги не подсказали. Быстрее всего, просто хотели посмотреть, как вы выйдете из этого положения. Вот и проявите свои знания, подсказанные мной, и вам хорошо, и они будут уверены в вашей профессиональной подготовке. Хм, как-то это нехорошо, ведь это ты мне подсказал. Ничуть, будет лучше, если вы им заявите, что действуете по подсказке десятилетнего пацана и даже не пионера еще. О, а почему ты не пионер? Давайте потом об этом. Тетрадь откройте и записывайте, что вам надо сделать. Первое, для набора в секцию, выясните, какие школы постоянно не участвуют в туристических соревнованиях. Ага, понял, сказал он, записывая мои слова. Если набрать детей в этих школах, то их не сманит, потому что некуда. Хитро, не надо всех набирать из одной школы. Берите небольшими группами из нескольких, желательно из четвертых классов. Почему? Я из четвертого, мне будет легче работать со сверстниками. Будет у нас младшая команда, и будет она 5, а может и 7 лет, и с каждым годом все опытнее. Все соревнования выиграем. Вы у нас еще и директором этого дворца станете. Заманчиво. Что дальше? Не берите освобожденных, ну, там сердечников и легочников. Второе, сходите в городской отдел образования, найдите ответственного за туризм и возьмите все имеющиеся у него нормативные документы и методическую литературу. Положение и правила проведения соревнований, карту местности на спортивное ориентирование, ну и прочее, что будет. Узнайте у него же адрес и телефон областной туристической станции. Если будете покупать какую-то методическую литературу, берите всегда товарные и кассовые чеки и предъявляйте в учебную часть для компенсаций. Парень усердно строчил все мной диктуемое, дописал и изумленно на меня уставился. Евгений, а ты кто такой? Ну, откуда ты все это знаешь? Я, пришелец, стаукита, послан развивать туризм на планету Земля, и картинно помахал растопыренной ладошкой в жесте приветствия. Ха, ну, пришелец так пришелец, значит, мне повезло. Людей не ешь, надеюсь, таких старых, нет, успокоил я его. Хм, смешно. Значит, в пионеры тебя не приняли из-за того, что ты пришелец? Нет, весь мой класс проголосовал, чтобы меня принять, а классуха запретила старшей вожатой. Вот так и хожу в октябрятах. Ты знаешь, я могу тебе в этом помочь, задумчиво произнес Владимир Владимирович. Пойдем. Куда? Зачем? Опешил я. Пойдем, говорю, тут рядом, через кабинет. Он практически вытолкал меня в коридор и, ухватив за плечо, потянул дальше. «Пионерская комната», — гласила табличка на дверях, куда меня привели. За дверью обнаружилась высокая и пышнотелая девица, одного примерно возраста с моим руководителем кружка. Не заметив нас, она со свернутой газетой на кого-то охотилась. «Верочка, а мы к тебе», — громко и почему-то радостно произнес парень, из-за чего девушка испуганно подпрыгнула и уронила газету. «Ой, фу, Вовка, напугал, сволочь, тебя вообще учили стучаться?» Накинулась она на парня, но, заметив меня, стушевалась. «Тебе чего, мальчик, или вы вместе?» «Знакомься, Вера, это мой капитан команды, Лисинженя», — представил он меня. «А это наша старшая пионер-вожатая и комсорг Дворца пионеров Вера Павловна», — представил он уже ее мне. «Не надо меня по отчеству», — возмутилась вожатая. «Оно меня старит, и все почему-то вспоминают Чернышевского. Зови просто, Вера. Так что у вас случилось, Жень? Расскажи Вере историю твоего приема и неприема в пионеры», — попросил Владимирович. Пришлось снова делиться Женькиными воспоминаниями. Какой ужас! Как она посмела! Надо обратиться в городской комитет комсомола, — возмутилась Вера. «Я обязательно помогу вам в этом, я сейчас же позвоню туда. Вера, остановись!» Громким голосом парень прервал возмущение девушки. «Не надо никуда жаловаться. Просто прими мальчика в пионеры. Ой, точно!» Радостно воскликнула она. «Сейчас, сейчас!» Девушка кинулась что-то искать в стеллажах и шкафах. Сначала на столе передо мной появился какой-то журнал, затем новенький пионерский галстук и пионерский значок. «Только значки у меня старые остались», — повинилась она.